Данила помчался к остановке, на бегу громко спросив. «Развозка была, нет?» Женщина в косынке оглянулась, чтобы ответить. Но тут ее дочь подняла лицо к небу и спросила. «Что это?» Дан и женщина одновременно посмотрели вверх. После чего она завизжала, а он крикнул «В укрытие! Быстро!» Над домами чуть выше теплиц летела ворона. Обычная такая ворона, перья, клюв, ничего примечательного. Тихо летела, не каркая. Данила это особо отметил, вытаскивая из-под куртки пистолет. Ополченцы, жующие свои пирожки, тут же потеряли аппетит и схватились за автоматы. Наконец врубились сирены, датчики движения на крышах засекли тварь. Загрохотали автоматы, нацеленные на черную птицу. Уронив на асфальт куклу, девочка заревела. Мама потащила ее под навес автобусной остановки, наивно полагая, что жестяная крыша способна защитить от опасного монстра. Сорвалось с места трехколесное велотакси. Водитель решил, что сумеет уйти от вороны, если та надумает атаковать его колымагу. И без того немноголюдная улочка мгновенно опустела. «Милиция! Милиция!» Старушка, которую едва не сбило такси, заголосила на пешеходном переходе, заглушая рев сирен. Подняв оружие, купленное у знакомого торгаша за 2-месячные стипендии, Дан привалился спиной к толстому тополю. Собственно, он даже и не думал стрелять. Прицельная дальность его Макарова всего 100 метров, так что тратить патроны не было ни малейшего смысла. А если кто заметит, еще и придется писать служебку о том, что, где и как. Дан терпеть не мог бумажную волокиту. Доставщик должен действовать, а не заполнять формуляры под копирку. В соседнем дворе кто-то долбил вверх из АК. Ополченцы в считанные секунды расстреляли рожки и теперь перезаряжали автоматы. Черная тень скользнула по тротуару, на миг накрыв старушку с костылем. Тень приближалась к остановке. Данила Сташев, будущий доставщик, студент 3-го курса училища №1, Острог Харьков, кинулся следом. Ворона спикировала на крышу, когти цокнули по жестянке. Понимая, что у него потом будут крупные неприятности, он выстрелил, потом еще раз дернул спуск. Слишком далеко, попасть он просто не мог. Но попал. Ворона свалилась на асфальт. Из-за угла выскочил эвакуатор, джип со знаком псиопасности на капоте и дверях. Визжа под крышками, он притормозил у самых ног перепуганной женщины, подхватившей девочку на руки. Хлопнули дверцы, 4 мужчин в скафандрах, громко дыша через фильтры, бросились к вороне. В руках у них были короткие десантные автоматы. Рассредоточившись полукругом, спецы в сидемстанции готовы были открыть огонь при первом же движении пернатой твари, раскинувшей крылья в стороны. Дам подбежал ближе и, не опуская пистолета, представился. «Доставщик Данила Сташев, готов оказать содействие!» Сака в руках из соседнего двора, где выращивали грибы, выскочил сосед Дана, Петрович, который охранял рабочих, пока те окучивали мицелии. Брюхо Петровича колыхалось над ремнем, каску он где-то потерял и даже не заметил этого. И не скажешь, глядя на этого добропорядочного гражданина, что до псидемии он был грозой всех квартир с бронированными дверями. Сирены ГО не замолкали. Над пятиэтажками, ощетинившись ракетами на подвесках, промчался 2-местный Л-39, собранный еще в социалистической Чехословакии. Какие-никакие АВВС у Острога имелись. Правда, состояли они только из этого самолета, да и он неизвестно еще сколько пролетает. «Давай, Сташев, проверь фауну, не робей!» Через фильтр голос спеца с автоматом звучал приглушенно, но понять, о чем он говорит, было можно. Дан криво усмехнулся. «Ну и храбрецы эти псидемики. Подставляться лишний раз не желают, сволочи. Зато будущего доставщика, которому до диплома еще год в училище трубить, вместо себя на амбразуру кинуть, это у них запросто, будто так и надо». «Даня, не трожь! Не трожь, кому говорю!» – закричал Петрович, пытаясь совладать со своей одышкой. Петрович, конечно, мужик хороший. Он помогал Даниле и его маме, пока та была жива. Но ведь Дан давно уже не мальчик и сам привык решать, как ему быть и что делать. «Не боись, сосед, все путем». Дан хорохорился, но на самом деле ему было страшно. Все-таки он превозмог себя и присел рядом с вороной. Ткнул коротким стволом тушку, перевернул так-сяк и еще раз. «Чистая!» — главный псидемик стащил с головы здоровенный шлем и отлепил от багрового, потного лица аппарат дыхания. «Просто ворона, а шуму-то?» Данила втиснулся в тот же Икарус, что и давешняя мамаша с дочкой. Девочка то и дело косилась на него и хихикала. Мать шикала на нее, но сама едва сдерживала улыбку. Дан отвернулся, списав их поведение на пережитый стресс. В кармане у него было аж 3 формуляра, и все их нужно заполнить. Срочно! В связи с сегодняшним инцидентом. Спасибо главному псидемику. Это его заслуга, заставил таки Данилу Сташева подписать протоколы. И вдвойне ему спасибо за то, что изъял пистолет, мол, незаконно и вообще. Бывает, на подобные выходки смотрят сквозь пальцы, но надеяться на это не стоит. Все же в Остроге повышенная криминогенная обстановка. Совет пытается контролировать торговлю оружием, да что-то не очень получается. Старый раздолбанный автобус, латанный-перелатанный, едва полз. Народу в него набилось немерено. Все-таки вторая, последняя утренняя развозка. Следующий рейс только после обеда. Дребезжали в оконных проемах ржавые сетки, крепления разболтались. Автобус то и дело подпрыгивал на ухабах. Мимо иногда прокатывали велоповозки, тележки с двумя сиденьями под легким навесом и с отдельной сидушкой для водителя. Управлять ими просто, крути педали до рули. Лошадей народ боится. Вокруг коров и свиней на фермах постоянно дежурят вооруженные псидемики. А вот как, если что, с личной лошадью быть? Вечно за ней со стволом ходить и подскакивать от каждого ржания? Потому и нет в Остроге лошадей. Ну и с бензином туго. А стало быть, что? Стало быть, ходи на своих двоих или велосипед приспособь. У Данилы в сарайчике и дома тоже двухколесный турист стоит, с большим багажником и новой рамой. Но вчера цепь лопнула, починить не успел, поэтому и трясется теперь в развозке. Место, куда Дан уже опаздывал, располагалось недалеко от закрытого кинотеатра и бывшего супермаркета «Дигма». Раньше не училище на улице 3-го интернационала было, а машиностроительный колледж. Но вот уже много лет в Харьковском Остроге машины, если и собирали, то по заказу и в малом количестве. Куда чаще ремонтировали те, что есть. Поэтому машиностроители стали попросту не нужны. Вполне хватало тех, кто выжил после псидемии. Зато Острогу постепенно требовались фермеры, чтобы выращивать злаки и овощи, разводить свиней и коров. Автобус как раз тащился мимо большого картофельного поля, разбитого на месте школьного стадиона. По другую сторону дороги тянулся луг, на котором паслось стадо в полсотни рогатых голов. Стадо охраняли псидемики с автоматами и огнеметами. «А еще Острогу нужны доставщики», — подумал Дан, выпрыгнув из Икаруса. «Без доставщиков городу не выжить». «Сташев, сигареты есть?» Ашот, как всегда, тихо подкрался сзади. «Не курю и тебе не советую». Данила так зло глянул на одногруппника, что тот попятился. «Ты чего?» Дан не стал объяснять, что из-за пагубного пристрастия к самосаду умерла его мать. Женские легкие не выдержали испытания никотином и смолами. Это случилось 1,5 года назад, спустя почти 6 месяцев после того, как он в последний раз видел отца. Отец, как полагал Данила, был виноват в ее смерти. Курила она так много из-за него, из-за его вечных отъездов. «Праздник сегодня, что ли?» Ашот плелся чуть позади. «Гляди, сколько машин прикатило!» Дан и сам заметил у центрального входа в училище бронированные «Мерседес» и пару «Колымак» попроще. А если учесть, что с бензином в Остроге теперь, когда не пришел очередной караван из Москвы, особенно туго, то... Что случилось, а? У автомобилей прогуливались 5 крепких мужчин в легких, не по погоде, костюмах. Оно хоть и начало сентября, а плюс 10 всего. Дан поежился, втянув шею в форменную куртку. Пятнистую, с кучей карманов. Надо было капюшон надеть. Ну да что уж теперь, когда до крыльца 2 шага осталось. Ощущая битым затылком внимательные взгляды мужчин в костюмах, он взялся за ручку двери. Рядом шумно сопел Ашот.